Глава 7. Жора водил автомобиль неприятно. Сначала сильно разгонялся, потом, догнав впереди едущих, резко тормозил. Умом я понимал, что раз до сих пор ездит, и более того, ездит без аварий, то опасаться нечего. Но эмоционально это выдерживать мне было непросто. Периодически правая нога сама, без моей команды, пыталась изо всех сил тормозить. Немного успокоился, лишь когда он докурил и начал рулить обеими руками. Машин в городе по сравнению с тем, как было еще месяц назад, стало заметно меньше. Время отпусков и каникул. Поэтому далее мы доехали достаточно быстро. На подъезде к тому деловому центру я подсказал Жоре. «Давай по тротуару и со двора припаркуемся». «Зачем?» — не понял Жора. «Чтобы Рита раньше времени нас не увидела», — пояснил я. «А мы ее увидим? Где вход в тренажерку?» Спрашивая, Жора все-таки притормозил и, оглянувшись по сторонам, заехал на тротуар. Я рукой показал направление, помня, откуда выезжал Escalade. На вопрос же, заданный насчет «увидим или нет», ответил «хрен его знает». Жора фыркнул, но спорить не стал. Автомобиль зарулил во двор, и я с облегчением выдохнул. Белого Escalade нигде видно не было. Жора пристроил пилота в теньке под кленами, повторил свой вопрос. «Ну и где вход?» «Вон, видишь, с торца пристройку. Там со стороны тротуара вход, третий этаж». Жора посмотрел в ту сторону и озвучил вывод. «Ничего мы здесь не увидим». «Да понятно», — ответил ему. «Давай я сначала схожу в зал, посмотрю, там она или нет. И, если что, потом перепаркуемся». Он выслушал мое предложение и, нажав кнопку, заглушил автомобиль. «Пойдем вместе». И открыл дверь, давая понять, что это не обсуждается. Вместе так вместе. Я даже удивился, выходя со своей стороны из машины, а чего это вообще вдруг за идея идти одному, особенно учитывая вчерашний опыт. Опа. Кстати, я, пока Жора не закрыл автомобиль, открыл заднюю дверь, расстегнул рюкзак, достал грозу. Снял с предохранителя, оттянул затвор. Так, патрон в стволе. Вроде и помнил, что не разряжал вчера, но лучше лишний раз убедиться. Снова поставил на предохранитель и заткнул сзади за пояс джинсов под футболку. «Нормально», — прокомментировал Жора, обошедший автомобиль и подойдя сзади. «Патрон иновский». «Ага», — подтвердил я. Жора покачал головой. «Сюр какой-то. Уже не терпится пообщаться с этими типами, а то как в спектакле себя ощущаю». Я промолчал. Захлопнул дверь и еще раз мысленно сделал себе наказ. Без ствола никуда. «Тьфу ты, ну ты! Трудно, что ли, кондиционер поставить?» Я хоть и был по-прежнему посещению готов к той духоте, какая нас встретила в этом стеклянном аквариуме, называемом пристроенным лестничным маршем, но преимуществ это мне никаких не принесло. Все так же в джинсах и кроссовках вспотел я сразу и во всех местах. Я бы только из-за этой лестницы ни за что бы не стал снимать здесь офис и тренироваться. Жора, пыхтя, топал вслед за мной. Поднявшись на второй этаж, я остановился перед входом в офисы и решил его просветить. Вот здесь мы встретились. Я сверху спускался, они вот отсюда вышли. Жора, не останавливаясь, укоризненно посмотрев на меня, с потной рожей пропыхтел мимо. Я, ухмыляясь, двинулся следом. Поднявшись на третий этаж и войдя через двери в холл тренажерного зала, мы на некоторое время притормозили. Вытирая руками пот с лиц и наслаждаясь прохладой кондиционированного воздуха, я огляделся. Справа и немного впереди находилась стойка ресепшена. За ней стоял молодой накачанный парень, терпеливо наблюдавший за нами. Дальше прямо двойные двери, из-за которых раздавался звон железа и доносилась музыка. В обе стороны от них уходили коридоры. Перед стойкой два вращающихся барных стула. На одном сидела юная девица с короткими черными волосами в цветных велосипедках и белой, обтягивающей приличных размеров грудь майки. Повернувшись, она с интересом смотрела на нас, держа в руке протеиновый батончик. Видно было, что она его распечатала, но есть еще не начала. Похоже, наше появление ее остановило. Она же первая и обратилась к нам, поинтересовавшись. «Вам помочь?» «Помогите», — ответил ей, обратив внимание на то, что поздороваться ни она, ни парень за стойкой не посчитали нужным. «Маргариту Кулакову ищем. Здесь она». «Мы о посетителях информацию не предоставляем», — очнулся молодой качок. «Понятно», — буркнул рядом стоявший Жора и двинулся вперед по направлению к двойным дверям. вы куда?» — всполошился парень. «Вход только членам клуба и только в сменной обуви!» Естественно, Жора его крики проигнорировал и, войдя в зал, скрылся за дверьми. Парень выдвинул вперед челюсть и, обойдя стойку ресепшена, решительно направился вслед за ним. Девушка проводила его взглядом и уставилась на меня. Я как можно дружелюбней ей улыбнулся. «Не пойдете за ними?» — спросила она. «Зачем? Другу своему помочь?» «Не, сам справится». Еще раз улыбнулся ей. «Сережа вообще-то у нас боксер, и в зале еще два наших мальчика», — сочла нужным она меня проинформировать. «Тоже боксеры?» «Не знаю», — задумалась она, и тут же неуверенно так: «Мне, наверное, нужно охрану вызвать». Из зала послышались вскрики. Она нервно оглянулась на двери, а я поинтересовался. «Много народу там?» «Не знаю, я только пришла». Двери распахнулись, и к нам вышел Жора. «Нет ее», — известил он меня. Девушка выжидающе смотрела на вход в зал. Не дождавшись никого, округлила глаза и, немного сжавшись, жалобно обратилась ко мне. «Можно я охрану вызову, а то мне попадет от начальства?» «Конечно, милая». Я был сама обходительность. «Спасибо», — поблагодарила она и, старательно не глядя на Жору, пошла за стойку. «Девушка, а в раздевалке кто-нибудь есть?» — спросил ее в спину. Я запомнил, что она недавно пришла, а значит, и из раздевалки только вышла. «В женской пожилая женщина в душ пошла, а в мужскую я не заходила». Отвечая мне, девушка, наклонившись, заглянула под стойку и через секунду выпрямилась, вздохнув с облегчением. «Все, вызвала», — отчиталась она. «Молодец», — похвалил я ее. Жора, до этого остановившись и молча присутствуя при нашем с ней общении, в этот момент не выдержал. «Глеб, ты чего, совсем что ли?» И, добившись этим вопросом моего внимания, покрутил пальцем у виска. «Да нормально все. Пойдем давай. До свидания». Это уже девушке. «До свидания». Не отрывая взгляда от дверей в зал, послушно попрощалась она со мной. Жора покачал головой и пошел на выход. «И чего это было?» — спросил он, когда мы, вынырнув из прохлады тренажерки, вступили в лестничную духоту. «Да не переживай. Легионеры их охраняют. Я их наклейки на входе видел. А девчонка хорошая, и так напугали ее. Еще не хватало, чтобы на нее там наезжали». «Телефон хоть взял?» Жора перешел на бег. Я ускорился следом. «Да какой там? Говорю, напугалась она». Мы выскочили на улицу и, не снижая темпа, рванули к машине. Георгий Иванович Русый, полковник в отставке, друг дяди Славы, директор ЧОП-легионер, нас уже предупреждал, что вызов есть вызов, и когда-нибудь мы нарвемся. Тем более, что штат растет, приходят новые сотрудники, а он не обязан быть всегда на связи. Прикрывая пьяных раздолбаев, которых такой же раздолбай Славик, вместо того, чтобы воспитывать, просто учит бить морды и поощряет их наглое поведение, ошибочно называя это «независимостью». Это я сейчас его процитировал. Поэтому мы засели в машине и, пережидая вызов ГБР, не отсвечивали. «Чего там? Не покалечил никого?» Я слегка прибавил мощность кондиционера и от греха подальше разложил сиденье. Теперь меня точно не увидишь с улицы. Жора последовал моему примеру. «Этот качок невоспитанный обиделся, наверное. Сразу, как зашел за мной, догнал и в ухо мне заехать попытался. Я его за кулачок поймал, крутанул слегка и ладошкой по лбу шлепнул, чтобы остыл немного». «Остыл?» «Ну да. Присел рядом с гантелями. Тут его коллеги среагировали. Сначала к нему кинулись, а когда я по залу прошел и обратно направился, один пнуть меня решил. Каратист, наверное». «И?» Я даже испытал сожаление, что не пошел с Жорой и не увидел, как его пытались побить. «Чего «и»? Также поймал его за ногу, поддернул поближе и тоже ладошкой по лбу». Я, представив эту картину, засмеялся. «А третий», — продолжил рассказ Жора, «когда я на него посмотрел, помотал головой и говорит: „Странно все это“. Я не стал уточнять, о чем он, просто кивнул и пошел на выход. Так что на камерах будет видно, что я спокойно ходил там, осматриваясь, а эти двое на меня напали». «Ну и ладно. План по караулу Маргариты ни я, ни Жора отменять не видели причин. Поэтому, посидев еще 10 минут, мы покинули автомобиль и не напрямую, а пройдя дальше по дворам, вышли на аллею. Там, вернувшись поближе к зданию делового центра, расположились на свободной скамье. До входа на лестничный марш было примерно метров 20, и, сидя на скамейке, частично прикрытой с противоположной стороны аккуратно подстриженными кустами, мы не должны были бросаться в глаза. При этом могли спокойно наблюдать за зданием и за входом на саму аллею. Я, открыв прихваченную с собой бутылку, попил воды, протянул другу и задал волнующий меня вопрос. «А если она уже прошла, пока мы в машине пережидали?» Жора, отпив, вернул мне воду и пожал плечами. «Да запросто. Посидим все равно. Обратно же выйдет». Я обдумал его ответ и не испытал никакого протеста. Единственное, уже хотелось кушать. В большей степени этому способствовали различные запахи готовящейся еды, доносившиеся из расположенных вдоль аллеи кафешек. Еще и напротив нас трое девчонок и двое пацанов студенческого возраста разложили на скамейке две коробки с пиццей и, запивая из бутылок с колой, с аппетитом лопали. Мимо прошли две девушки. Впереди них в припрыжку с воздушным шариком в одной руке и игрушечным пистолетом в другой скакал мальчишка. «Съесть бы чего-нибудь», — озвучил я свое желание. «Пойдем», — резко встал Жора. «Да давай я один схожу», — попытался я его остановить. Но Жора, не слушая, быстрым шагом направился в противоположную от кафе сторону, в сторону тренажерки, — сообразил я, догоняя его. Посмотрел на друга и, проследив за его взглядом, увидел отъезжающее от парковки в начале аллеи такси и неспешно со спортивной сумкой на плече идущую по тротуару Маргариту. В коротких джинсовых шортах, белых кроссовках, в топе, не скрывающем, на мой взгляд, идеальную талию, длинная шея, солнцезащитные очки с круглыми желтого цвета стеклами. Я, поспешая за Жорой, успевал заметить свою реакцию на приближающуюся встречу. Радость в груди и сожаление в голове. Сердце радовалось, предвкушая близкий контакт. Голову одолевали сомнения насчет дружеского настроя на разговор со стороны Маргариты. Жора пер наперерез своей сестре. Проломившись сквозь небольшой просвет в кустах, он, наконец, привлек внимание Маргариты. Я, осторожно протиснувшись вслед за ним, увидел, что она, повернувшись к нам, остановилась и, скрестив руки на груди, наклонила голову, ожидая нашего приближения. «Привет, сестренка!» Достаточно дружелюбно и мягко поздоровался Жора. «Рита, привет!» В свою очередь добавил мягкости интонации я. «Я испереживался весь, трубку не берешь, на сообщение не отвечаешь», — продолжил Жора. Маргарита сняла очки и приподняла в удивлении брови. «Вы караулили меня, что ли?» «Ну, так-то да», — не стал отнекиваться Жора. «Поговорим?» Рита опустила глаза, пару секунд подумала и, тяжело вздохнув, ответила. «Я же представляю, о чем вы хотите поговорить и... Ладно, чтобы поставить точку, давайте поговорим. Может, во двор зайдем? Там тенек. Или на лавочку под сирень присядем», — предложил я. Мы перехватили Маргариту в начале здания, остановившись в нескольких метрах до входа в пункт проката, и находиться здесь, стоя под прямыми лучами солнца, по доброй воле не хотелось. «Тут поговорим», — лишила нас выбора Маргарита. Жора дернул щекой, но спорить не стал. «Короче, Глеба вчера навестили твои новые приятели, и то, как они это сделали, вызывает вопросы». Жора, выполнив такое вступление, сделал приглашающий жест рукой, ну, типа «дальше твой выход», и я, стараясь осторожно подбирать слова, чтобы не оттолкнуть вспыльчивую Риту и, чего уж, чтобы не спровоцировать срабатывание предполагаемой установки от вышеупомянутых личностей, начал свое обращение. «Рита, если ты не против, можешь поделиться, чему обучают на своих тренингах эти ребята?» Рита внимательно посмотрела мне в глаза. Я изо всех сил постарался продемонстрировать интерес и дружелюбие. «Ладно», — не найдя причин отказать, согласилась она. «Пойдемте в тень». И первая двинулась вперед. Жора, разворачиваясь за ней, бросил на меня взгляд, в котором читалось одобрение. Я мысленно тоже себя похвалил. По крайней мере, разговор состоится. Проходя мимо входа в пункт проката, я увидел стоявшего за стеклянной дверью в тамбуре лысого парня, одетого в те же штаны и футболку, что и два дня назад. Встретившись с ним взглядом, ощутил внимание и одновременно задумчивость, с которыми он разглядывал нашу компанию. Подавив невольно возникшее желание с ним поздороваться, я отвернулся и прибавил шагу, догоняя заворачивающих во двор Жору и Риту. Во дворе, остановившись в тени дома, Рита в свойственной ей манере сразу, без предисловий, начала рассказывать. «Братислава и Олег учат взаимодействию с внутренней энергией тела. Я пока точно не разобралась в механизме этого взаимодействия, так как сейчас занятия направлены на то, чтобы просто научиться чувствовать эту энергию». «Получается?» — задал я вопрос. «Честно говоря, пока только под их руководством, но мне и этого хватает с головой. Я потом словно летаю, и настроение, и бодрость прямо зашкаливают. Сегодня вон экзамен вообще без капли волнения налегке сдала. Вас увидела, по привычке психануть хотела, но как-то сразу отпустила. Братислава говорит, что во мне есть огромный потенциал, который даже развивать особо не нужно, только активировать, и все. Дальше само все пойдет». «Что пойдет?» — вмешался в ее откровение Жора. «Формирование навыка взаимодействия с внутренней энергией тела», — заученно ответила Маргарита. Я, слушая ее рассказ, прямо в красках представлял, как Братислава и какой-то непонятный Олег занимаются охмурением Риты и ей подобных на этих своих псевдотренингах. На себе буквально вчера испытал. Спасибо Алексу. А то сейчас на пару бы восхищался эффектом встреч с фиолетовыми глазами. «Понятно все», — сдержанно кивнул Жора. «И сколько стоят эти тренинги?» «Ни разу никто не платил. Нас там всего трое новичков. Единственное, когда поедем в горы, сами за проживание рассчитываться будем и за питание». «А в горы зачем?» — поинтересовался я. «Там место силы где-то есть. Олег сказал, что именно в той атмосфере легко и естественным путем может совершиться активация наших потенциалов». «И когда собираетесь ехать?» Я, представив ее в лесу в окружении этих деятелей, даже мурашками покрылся. «Не знаю пока. Сказали, за неделю предупредят». «А как ты думаешь, Рита, им чего-то от вас нужно?» Рита удивленно на меня посмотрела и спросила. «А обязательно должна быть выгода?» Я в ответ пожал плечами и решил раскрыть карты. «Слушай, Братислава и Владимир вчера ко мне заявились. Братислава мне угрожала, если я буду вмешиваться в твой с ними контакт. Владимир вообще очень странно выглядел, как зверь какой-то», — сказал и замолчал, ожидая реакции. Рита, выслушав, распахнула глаза и в замешательстве покачала головой. «Ты чего, Глеб, из-за ревности, что ли? Или у вас еще какая-то есть причина?» Она поочередно обвела нас с Жорой растерянным взглядом и как-то вся поникла. «Ребят, не надо больше. Глеб, ты мне очень нравишься, и тебя, брат, я люблю, но если вы продолжите вмешиваться в мою жизнь...» Рита, не закончив фразу, развернулась и пошла от нас прочь. Я смотрел, как она уходит с поникшими плечами и опущенной головой, и мое сердце разрывалось от жалости к ней и бессилия. Я рванулся вслед, но стальная рука Жоры остановила, схватив меня за плечо. «Стой, хватит, пусть идет». Я, не понимая, оглянулся. Жора выглядел очень сосредоточенно. «Глеб, достаточно с ней. Нужно с этими тренерами встречаться. Ты же видишь, она как будто сама не своя. Либо там реально происходят меняющие людей вещи, либо конкретно пудрят мозги. И чтобы ты знал, Рита ни разу не признавалась мне ни в каких чувствах, так что пока не узнаем, что почем, к ней приставать не будем. Понял меня?» Я, выслушав его доводы, ощутил раздражение. «В смысле узнаем, что почем? А балкон? А следы? Забыл, что ли? А то, что они в горы собираются? Ты чего, Жора? Нужно срочно что-то делать!» «Не кипятись, Глеб. Ничего я не забыл. Но из всего этого меня пока беспокоит только их запланированная поездка. Да и вообще, он тоже психанул. Что делать-то? Закрыть ее и насильно держать, пока, не знаю, там что? Да хотя бы!» — не сдавался я. «Ну так вперед! Вон она, хватай!» «Да пошел ты, Жора! Да пошел ты сам, Глеб!» Мы, поорав, отвернулись друг от друга и замолчали. Блин, реально засада. Если бы не вчерашние впечатления от вида этого Владимира, то, скорее всего, я бы отказался от намерения достучаться до Жоры и искать способы защиты Маргариты. «Ладно, друг, прости», — первым сделал шаг к примирению Жора. «Пойдем пиццу возьмем, перекусим, а там, глядишь, умная мысль в голову придет». «Пойдем». Я, демонстрируя, что тоже остыл, хлопнул его по плечу. Кушать и впрямь хотелось. Выйдя на аллею, я с удивлением заметил, что небо стремительно затягивает тучами. «Круто!» — прокомментировал рядом шагающий Жора. «Достала духота уже!» Начавшийся пока еще не сильный ветер зашумел в ветвях растущих вдоль аллеи тополей и кустов сирени. В пиццерии, пока ждали заказ, постояли то зависая в смартфонах, то разглядывая непринужденно ведущих себя молодых парней и девчонок, коими данное заведение было переполнено. Понятно было, что молодые люди предпочитали кондиционированную прохладу уличной жаре. Дождавшись и получив свои заказы, уложенные в большие пакеты, мы выдвинулись обратно по направлению к автомобилю. Ветер крепчал, поднимая пыль и выметая откуда только можно мусор. Хорошо, что он дул нам в спину, но все равно мы, держа в руках пакеты с коробками и напитки, всю дорогу только прибавляли шагу, желая поскорее оказаться в автомобиле. Поэтому во двор, где стоял Жорин пилот, мы практически забежали и сразу же резко сбросили скорость. Рядом с «Хондой», ближе к выезду со двора, стоял аккуратно припаркованный белый «Эскалейд», а у капота Жориного автомобиля, явно поджидая нас, маячили Владимир и лысый парень из пункта проката. «Он-то здесь каким боком?» — внутренне собираясь, подумал я. «Те самые?» — задал вопрос Жора. Я, освобождая руку, сунул коробку спицы под левую подмышку и пояснил. «Тот, что с волосами», а лысый из отдела на первом этаже. «Понял», — принял друг информацию. Подойдя и остановившись напротив, я осознал, что сейчас, встретившись лицом к лицу, нисколько не испытываю страха перед этим Владимиром. Напротив, внутри забурлила злость. «Ну чего, пацан, не имется тебе, похоже?» Кривя презрительно губы, сходу выдал Владимир. Я в ответ улыбнулся и, сделав подшаг, пробил боковой, целясь в висок. Попал хорошо. Казанки чувствительно отреагировали на удар по его голове. Я тут же выпустил из подмышки коробку, бросил бутылку и, сделав шаг назад, разрывая дистанцию, нахмурился, не веря своим глазам. Этот тип, вместо того, чтобы, закатив зрачки, упасть на асфальт, стоял, потирая висок с красным следом от моего удара. Как так-то? Я поймал себя на дурацком желании оглядеть свой кулак. Типа, чего с ним не так? Но тут стало не до этого. Лысый, придя в движение, врезал прямым в грудь Жоры. Жора, приведя меня в еще большее изумление, согнулся и, отлетев, рухнул на задницу. Владимир же оскалился, явив мне на обозрение полный рот острых длинных зубов. «Конец тебе!» — выплюнул он обещание и встретил грудью две резиновые пули, ударившие его силой в 280 джоулей. Врезавшись спиной в капот пилота, он зашипел и затряс головой, в которую я, переведя прицел, сделал еще два выстрела. Тот дернул башкой так, что я думал, она у него оторвется, и, скатившись спиной по бамперу, завалился без чувств на асфальт. Не мешкая, я крутанулся, стремясь взять на прицел лысого, но в поле зрения ни его, ни Жоры видно не было. «Че за нафиг?» Только подумал я, как тут же услышал какой-то странный звук, прозвучавший со стороны водительской двери «Эскалейда». Что-то среднее между сипом и хрипом. «Жора!» — крикнул я, делая быстрый шаг назад и вправо. Открывшийся взору лысый отшвырнул безвольное тело Жоры и прыгнул через капот автомобиля в мою сторону. Я, выпучив глаза, успел один раз нажать на спусковой крючок, прежде чем он снес меня с ног. Со всего маха, грохнувшись спиной на асфальт, я только и смог что прижать подбородок к груди, сберегая затылок. Но все равно потрясение от удара было таково, что я потерял ориентацию и дыхание. Запаниковав, попытался заставить легкие сделать вдох, но тут лысый, легко как котенка, рывком вскинул меня в воздух и бросил на капот автомобиля. Я почувствовал, что если сейчас не смогу вдохнуть, то тут же умру. Боль, прострелившая спину и грудь еще от первого удара, лишила мои легкие этой способности. Мучительно содрогаясь, я, ничего не соображая, наконец, хрипя, с трудом сумел сделать вдох. И тут же руки лысого, не позволяя прийти в себя, вздернули меня вверх. Только теперь не швыряя, а приблизив к своему лицу. Он широко открыл рот и выдохнул на меня газообразную струю, сопровождая это действие тем самым надсадным вскриком. Я, не в силах задержать дыхание, так как только начал накачивать легкие кислородом, вдохнул, считай, полной грудью эту струю и мгновенно потерял сознание.